«Что ж, вернемся к нашим англичанам», — сказал Круглоголовый. «Вы, наверное, помните, что после ухода упомянутой вами особы получили от святого отца и от меня совсем иные наставления». «Как не помнить? Я помню и то, сколь почтительно обращались вы к ней, а спорить отданный им приказ осмелились, лишь когда за ней закрылась дверь, и из-за драпировки появился святой...» Латристый искоса взглянул на монаха, сидевшего с непроницаемым лицом, словно речь шла не о нем. «Отец». «Не скрою, и это тоже повлияло на мое решение сохранить англичанам жизни». «Вам было заплачено и недурно за то, чтобы вы их не сохранили». «Ваша правда», — капитан нашарил на поясе кошелек. «Получите». Дублоны раскатились по столу, засверкали на свету. Падре Эмилио даже не взглянул на золото, словно оно было проклято, тогда как Круглоголовый проворно сгреб монеты и принялся пересчитывать, раскладывая их перед чернильницей на две небольшие кучки. «Четырех не хватает», — заметил он. «Верно», — согласился капитан. «Удержано за труды и за то, что сочли меня безмозглым олухом». Доминиканец не справился с нахлынувшей яростью. «Низкий, презренный изменник!» — голос его подрагивал от еле сдерживаемой ненависти. «Своей совестливостью, проснувшийся так не вовремя, своим неуместным чистоплюйством, ты сыграл на руку врагам Господа и нашей отчизны. Обещаю тебе, тягчайшее воздаяние и самые страшные муки ада постигнут твою навеки погубленную душу, но это будет потом. А сперва ты здесь, на этом свете, поплатишься своей плотью, тленной и растленной». Последние слова, сорвавшиеся с тонких поджатых холодных губ, прозвучали особенно зловеще. Словно тело капитана и впрямь вот-вот готово было рассыпаться в прах. «Слишком много ты видел, слишком много слышал, слишком тяжкий проступок совершил. Твое земное существование завершено. Ты уже труп, Диего Алатристе, хоть по странной случайности еще стоишь на ногах». Круглоголовый, не выказывая интереса к этому потоку угроз, посыпал песком бумагу, чтобы поскорее просохли чернила. Затем сложил лист вдвое, и когда он прятал его в карман, Алатристе снова заметил мелькнувший под черным одеянием кончик красного креста, знак ордена Калатравы. Заметил он и то, что кавалер его сыпал золото в карман, запамятовав, должно быть, что часть монет досталась капитану от падре Эмилио. «Вы свободны», — сказал он Алатристе, взглянув на него так, словно только сейчас заметил его присутствие. «Можете идти». «Свободен?» — удивленно переспросил тот. «Это всего лишь оборот речи», — вмешался падре Эмилио, усмехаясь так, словно отлучал капитана от церкви. «Далеко ли уйдет человек под тяжким бременем своей измены и нашего проклятия?» «Ничего, снесем как-нибудь», — сказал Алатристе, продолжая недоверчиво поглядывать на обоих. «Что же, вы в самом деле меня отпускаете?» «Ступай. Гнев Господень настигнет тебя повсюду». «Гнев Господень нынче вечером меня не особенно заботит». «Другое дело, ваша милость», — двусмысленно отвечал капитан. Круглоголовый и монах поднялись из-за стола. «Мы закончили», — сказал первый. Алатристе всматривался в их лица, по которым метались тени. «Не верится», — произнес он. «После того, как привезли меня сюда...» «Это уже не наше дело», — отвечал ему человек в маске. Оба вышли, унеся с собой подсвечник, но капитан успел перехватить взгляд, который падре Эмилио метнул на него с порога, прежде чем спрятать руки в широкие рукава сутаны и вместе со своим спутником раствориться во тьме. Взгляд этот был полон такой исступленной ненависти, что Алатриста бессознательно потянулся за шпагой, совсем забыв, что безоружен. В чем же подвох, черт возьми? Напрасно задавал он этот вопрос, большими шагами расхаживая по комнате взад-вперед. Ответа не было. Тут он вспомнил о запрятанном в глинище ноже, вытащил его, крепко стиснул рукоять, ожидая появления палачей, которые должны были вот-вот кинуться на него. Но никого не было. Все ушли, а он непостижимым образом остался один в комнате, озаренный лунным сиянием, лившимся через окно.